5:24 до полудня. Все тот же маленький парк, где собираются кошки. На скамейке сидит Такахаси. Вокруг ни души. Две пары качелей, жухлая листва на земле, тонкий серп луны в небесах. Такахаси достает из кармана мобильник и нажимает кнопки. Номер отеля «Альфавиль», звонит телефон. На четвертом или пятом звонке Мари открывает глаза. Хмурится, глядит на часы, пристает в кресле и снимает трубку. «Алло», — неуверенно произносит Мари. «Алло, это я. Разбудил?» «Есть немножко», — отвечает Мари и откашливается, прикрывая трубку ладонью. «Но это не важно, я тут в кресле задремала». «Как насчет завтрака? Я же обещал угостить тебя классным омлетом». «А не хочешь омлет? Там еще много вкусного готовят». «А твоя репетиция уже закончилась?» — спрашивает Мари и удивляется собственному голосу, совершенно чужой. «Закончилась? Я от голода уже совсем скоро помру, а ты?» «А я, если честно, есть не хочу, и еще домой бы пораньше вернуться». «Ну ладно, давай хоть до метро тебя провожу. Думаю, первые поезда уже пошли». «Да здесь до метро 3 шага, я и сама дойду». «Если можно, я хотела еще немного поговорить, пока до станции дойдем, поболтали бы, а? Если не помешаю, конечно». «Да нет, не помешаешь». «Ну, тогда я через 10 минут зайду. Нормально?» «Давай», — говорит Мария. Отключившись, Такахаси прячет трубку в карман, встает со скамейки, потягивается всем телом и задирает голову. В небе, пока еще темным, поблескивает тоненький месяц. С точки зрения огромного мегаполиса, просто удивительно, как такое сокровище болтается всем на обозрение совершенно бесплатно. «Убегать некуда», — говорит Такахаси месяцу первое, что приходит на ум. Слова эти, как загадочная метафора, надолго врезались ему в память. «Убегать некуда, может, ты и забудешь, но мы не забудем», — сказал ему голос в трубке. А что, если он обращался не к кому-нибудь, а лично к нему? Может, все это не случайно? Может, этот чертов мобильник специально дожидался на полке с сырами, пока он, Такахаси, не окажется рядом? Кто такие мы? Чего именно не забудут? Такахаси закидывает за спину футляр с тромбоном и бредет к Альфавилю, почесывая на ходу отросшую за ночь щетину. Ночная мгла еще окутывает город мрачной вуалью. На улице выползают мусороуборочные машины. Словно заблудившись во времени, по тротуарам к метро стекаются фигурки людей, тех, кто провел ночь в городе. Они движутся к цели, как лосось по реке на нерест, чтобы успеть на первую электричку. И те, кто всю ночь работал, и уставшие от ночного веселья, все сейчас одинаково молчаливы. Даже у юной парочки, что обжимается у автоматов с напитками, к утру не хватает слов, и общаться они могут уже только руками. Новый день на подходе, но и старый пока не хочет сдавать позиции, будто река, что впадает в море, старое время борется с новым, сталкивая течения, закручиваясь водоворотами, но от которого из них больше сжимает сердце, Такахаси определить не берется.